Майкл Стэкпол. Зло сгущается. Глава первая. Очнуться в мчащейся скорой помощи с раскалывающейся от вой сирены башкой — ощущение не из приятных, а еще неприятнее обнаружить, что находишься в мешке для перевозки трупов, плотно застегнутом на молнию, и не можешь пошевелиться. Запертый в удушливой тьме, стянутый прорезиненным брезентом, ты понимаешь, что если это смерть, то предстоящая вечность в могиле будет подлинным адом. Лямка поперек груди и другая чуть выше колена плотно притягивали меня к каталке. Они не давали мне свалиться, когда каталка стукалась о заднюю стенку, подпрыгивала и моталась из стороны в сторону на крутых поворотах. Водитель газовал немилосердно, и вой двигателя бился в окна, словно хотел разнести их вдребезги. Мерзкая смесь резиновой вони и запаха протухшего мяса была способна свести с ума. Я попытался дышать через рот, но не смог разлепить губы. Борясь с параличом, сковавшим мои челюсти, я обнаружил, что и все мое тело находится в таком же состоянии. Я чувствовал, как в меня врезаются лямки, ощущал пальцами скользкую поверхность мешка, но мускулы не работали. Более того, я не мог даже открыть глаза. Не требовалось особого ума, чтобы догадаться, что я попал в серьезную переделку. Похоже, ребята из скорой помощи решили, что я мертв, и мне тотчас представились все ужасы погребения заживо, или и того хуже, кремация. Я едва не впал в панику, но постарался сохранить ясную голову, ибо это было единственное, чем я располагал, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. И выбраться из нее было намного важнее, чем тратить силы, пытаясь сообразить, как я в нее угодил. Сирена перестала вопить, и скорая начала тормозить. Под покрышками защелкал гравий, каталка стукнулась о переднюю стенку машины, и мы остановились. Хлопнула правая дверца, оборвав шорох помех в радиоприемнике. Потом я услышал, как открывается кузов. Меня выкатили и крепко приложили о землю. «Полегче, Джек! Мертвецу все равно! Но Гарри вычтет с нас за поломанную каталку!» Я ничего не видел, но про себя назвал этого типа хриплым. Джек закашлялся. «Не беда, хоть что-нибудь да останется. У этого парня денег завались, да и кредитные карточки тоже должны чего-то стоить. Зачем терять деньги, если можно обойтись без этого?» Хриплый сделал пару шагов в сторону. Потом я услышал, как он прошел вдоль каталки, от ног к голове. «Но где же они? Сейчас будут!» Снова кашель. «Гляди, подъезжают!» Оба замолчали, и я услышал, как подъезжает другой автомобиль. Его двигатель громко стучал, а когда откатилась дверца, я понял, что это фургон или маленький грузовичок. Джек приветствовал вновь прибывших. «Здорово, друзья! Предыдущая партия оказалась неудовлетворительной!» В новом голосе не было ни малейшего намека на дружелюбие. Джек сделал попытку скрыть нотки страха в своем голосе, но даже я через мешок чувствовал, как он напуган. «Я знаю и прошу прощения, но вот, взгляните, это как раз то, что вам нужно!» Раздались два щелчка, давление на грудь и ноги исчезло, и я услышал треск расстегиваемой молнии. Ворвавшийся в мешок воздух на мгновение показался холодным, но потом стал горячим и очень сухим. В нос мне ударил резкий запах выхлопных газов и кипящего радиатора. Ноздри моментально забились пылью, и я почувствовал, что медленно высыхаю, пока эти ребята болтают рядом. Хриплый тоже боялся и захихикал, пытаясь скрыть страх. «Ха! Взгляните! Ему лет 35! Чистый, выглядит хоть куда! Вы сможете взять у него почки, печень и сердце. Глаза, наверное, тоже хорошие. Черт побери, мы могли бы взять его легкие и вставить их вот, хотя бы Джеку!» На меня вновь накатила паника. Меня продают по частям, а я еще даже не умер. Так нельзя. Надо дать им понять, что я еще живой. Чего ради? Он их точно так же угробит. Меня ощупали, потом приподняли, чтобы осмотреть спину. Моя голова откинулась, и я громко икнул. Джеки хриплые отскочили, и кто-то из них, я слышал, стукнулся о машину. Господи Иисусе! Ну вот, теперь они знают, что я живой. Тот, что осматривал меня, резко рассмеялся. Спокойнее! Специалисты вроде вас должны знать, что в трупах скапливаются газы. Этого покойничка вы больше не увидите, разве что в страшном сне. У меня упало сердце. Мы не так долго вертимся вокруг них, как вы, жнецы. Мы же только привозим их, а потом они идут на запчасти. Это верно. Так, еще теплый. Хорошо, на вид чистый. Где вы его взяли? Я услышал, как Джек громко сглотнул. Час назад пришел вызов. Он валялся в берлоге скваттеров в Слаймингтоне. Честно говоря, все выглядело так, будто его туда подбросили. Но вопросов никто не задавал. Люди из Scorpion Security еще не доехали, так что мы быстренько его сцапали и вызвали вас. Кусок. Плюс 10% со всего, что найдем на нем, помимо обычного. Один кусок. «Вы шутите? Да я могу получить 3, распродавая его по частям. Еще набегут проценты за использование ДНК!» Джек старался говорить сердито, но жнец не дал взять себе на пушку. «Если хочешь, попробуй. Сразу увидишь, Джек, что на этом рынке цену назначает покупатель, а не продавец. Могу пойти на 1,5 куска, но тогда за экзотику только 7%. И 2% за ДНК?» «Один. Да и то лишь потому, что я забываю, как ты сбагрил мне 2 червивых жмуриков, негодных даже на корм собакам. В буквальном смысле, между прочим. Мы бросили их в пустыне, и ни один койот к ним не притронулся. И его барахло оставляем себе?» «Да, Джек, суетные дела нас не касаются». Жнец взял меня за лоб и повернул мою голову из стороны в сторону. «Кости хорошие, черепных травм нет. Думаю, удастся сохранить мозг. Отлично. Итак, по рукам?» «По рукам? Всегда рад иметь дело со жнецами». «Ты жалкий лжец, Джексон, но мы тебя терпим. Единственно ради твоих поставок». Жнец щелкнул пальцами. «Горд, Кенни, прицепите этому красную бирку и положите его сзади. Надо поспешить с обработкой, пока не испортился!» Молния снова закрылась, заперев меня в душном мирке, полном резиновой и трупной вони. Двое взялись за ручки, приделанные к мешку в голове и в ногах, и я провис, перегнувшись пополам. Меня понесли, покачивая. Потом я услышал, как загромыхало, сдвигаясь вверх, дверь грузовичка. «С какой стороны положим?» — неразборчиво спросил чей-то голос. «Пристроим поближе, он скоропортящийся!» Меня качнули 3 раза, и я полетел в грузовик, приземлившись на что-то твердое. Дверца громко хлопнула, закашлял двигатель, заскрежетали шестерни, и мы с грохотом тронулись. За стуком двигателя я уловил в кузове грузовичка еще один звук — ритмичное бряканье, и заметил, что оно не прерывается. Но я недолго гадал, что бы это могло быть. Холод начал пощипывать мне кончики пальцев. Меня не удивило, что в грузовичке с мертвецами имеется рефрижератор. Но осознание этого факта вытолкнуло мне в кровь порцию адреналина. Холод и адреналин сделали то, чего я не мог добиться силой воли. Я начал дрожать и с надеждой подумал, что больше не скован параличом. Впрочем, когда я попытался пошевелить рукой, у меня ничего не вышло. «Слишком чистолюбиво», — решил я. Я попробовал открыть глаза, но сообразил, что в темном мешке все равно не понять, удалось ли мне это. Сделав попытку дышать через рот, я обнаружил, что по-прежнему не могу его открыть. Отчаяние распахнуло пасть над моей душой, но надежда, порожденная дрожью, спасла меня. Прежде чем бегать, научись ходить. Прежде чем ходить, научись дрожать. Дрожать хорошо. Дрожь — это уже кое-что. Думай спокойно. Пусть твое тело захочет того, что ты не сумел заставить его сделать. Я отдал себя в руки страха и холода, пресекая собственные невольные попытки овладеть собой. И я понимал, что каждый выброс адреналина в кровь помогает мне, хотя и питал врожденное отвращение к панике. Паника означает потерю самоконтроля, а это обычно приводит к беде. У меня было такое чувство, словно в глубине души я был уверен, что, признав опасность серьезной, я не смогу с ней бороться. У меня возникла мысль отследить движение грузовика, но, поразмыслив, я решил этого не делать. Запоминать все зигзаги и повороты нетрудно, просто детская игра. Оценив скорость и медленно считая про себя, я мог бы потом найти точку, из которой мы выехали. Но зачем? У меня почему-то не было уверенности, что мне захочется туда возвращаться. Тем не менее, было ясно, что водитель грузовика делает все, чтобы его маршрут было как можно труднее восстановить. Он переходил с одного уровня эстакады на другой, петлял по городским улицам и автострадам. Грузовичок больше не останавливался. Я с гордостью отнес это насчет моей ценности, и наше путешествие закончилось продолжительным спуском. Задняя дверь открылась, и я сразу же перестал дрожать. Все мои чувства обострились. Я как бы старался мысленно выглянуть из мешка и понять, куда я попал. Конечно, ничего у меня не получилось, и мои попытки были прерваны рывком за ручку мешка у головы. Мое тело съехало по другим телам, выскользнуло из грузовика, и я крепко ударился ногами о землю. «Гард, пьянчуга, придержи ему ноги!» «Брось, Кенни, парень жаловаться не станет!» «Зато доктор станет! Повреждение мягких тканей, так она это называет!» Ничего мягкого в том, как Горд потянул меня за ноги, не было. Удар о землю оказался болезненным, и не будь мои челюсти скованы, я бы закричал. От злости у меня скрутило живот. Я хотел было позволить ярости разогреться, как в панике, но передумал и волевым усилием успокоился. А успокоившись, заметил, что мои пальцы сжались, то ли от холода, то ли от гнева. Я по одному заставил их снова выпрямиться. Они были как деревянные, но могли шевелиться, хотя и не все. На правой руке первым отозвался мизинец, потом безымянный палец и указательный. Я возобновил попытки, и средний палец тоже послушался. Левая рука реагировала хуже, но все же повиновалась. Я попробовал согнуть пальцы ног. Они тоже работали. Старательно сосредоточившись, я заставил пальцы снова согнуться, и правая рука почти сжалась в кулак. Левая попыталась, но неудачно. Зато пальцы правой послушно распрямились снова, и я сумел напрячь ее от локтя до кисти, чему изрядно порадовался. Я был так поглощен восстановлением способности управлять конечностями, что когда Горд и Кенни грохнули меня на стол, не успел приготовиться. Я ударился затылком, и перед глазами у меня заплясали звезды. Они мелькали, словно кометы Техниколора, а я тем временем услышал, как расстегивается молния, и почувствовал, как меня поворачивают сбоку на бок, вытаскивая из-под меня мешок. Меня оставили лежать голым на холодном металлическом столе. Глаз я по-прежнему не мог открыть, но сквозь веки видел золотое сияние ламп и чувствовал тепло, идущее от них. Я поскреб поверхность стола пальцами правой руки и обнаружил неглубокие канавки, выходящие из-под моей спины и направляющиеся к краю. Отворилась дверь, и я услышал женский голос. «О, замечательный экземпляр! Благодарю вас! Андре, обмерь его! Надо его задокументировать!» «Да, доктор!» Я услышал, как к столу подкатилась тележка. Ее движение сопровождалось позвякиванием инструментов, и мне не понравилось, что этот звук раздается в излишней близости к моей голове. Справа сверху я услышал женский голос. «Объект, мужчина, белый, рост 6 футов, вес приблизительно 175 фунтов, растительность на теле умеренная, темная, находится в отличном состоянии, следов травм не видно, будут сделаны пробы жидкости для токсикологического анализа на предмет установления причины смерти». «Я не мертвый!» Я сжал правую руку в кулак. «Признаки облысения отсутствуют, и можно попытаться при извлечении мозга сохранить скальп неповрежденным». Я вновь распрямил пальцы и шлепнул ладонью по столу. «Должна же она услышать!» «Доктор, его правая рука двигается!» Услышал я голос Андре. «Кажется, он еще жив!» «Кажется, Андре, ты прав. Это осложняет дело!» Я улыбнулся, если бы мог. «Скорее, Андре, вон там, в шкафчике!» «Давай, парень, неси что-нибудь, что поднимет меня на ноги!» «Здесь?» «Да, Андре, придурок, делай, что тебе говорят!» «Да, Андре, принеси их сюда!» «Этого хватит?» «4, надеюсь, но лучше захвати еще пару, на всякий случай!» Я услышал, как она перебирает инструменты на столике. «Положи здесь! У живых всегда столько крови! Не напасешься салфеток!»